Книга шестая. Итамбу. Понедельник, 11 марта 1985 года. Чем глубже проникала суденышко, тем уже становилась река. После 5 часов путешествия в стиснутой лодке Гарри чувствовал, как его душит темно-зеленый скользкий туннель, смыкающийся над головой. Издавая такие же звуки, как и рой черных мух перед глазами Гарри, небольшое непотопляемое суденышко пробиралось через зеленый мрачный туннель, свисающий над пенящимся стремительным потоком реки. Гниющие растения, мертвые ветви и лесной мусор кружились в водовороте цвета какао с молоком. Липкое утреннее тепло обволакивало Гарри удушающим слоем, а туча насекомых вокруг головы приводила его в тихое бешенство. Он напомнил себе, что любое неудобство имело смысл, если он, а это оказалось вероятным, нашел определенный ключ к исчезновению экспедиции. Мысленно он восстановил события последних 10 дней. 1 марта. Через день после официального окончания сезона дождей Гарри вылетел в Куинстонский аэропорт, ныне полностью действующий, на новом самолете Nexum Lear-30. Он всегда удивлялся недостатку места в частных самолетах. В кино салон самолета оказался огромным, но фактически Гарри не мог даже стоять в большинстве частных самолетов, а кабины были так малы и ограничены, что у него было ощущение, будто он сидит в сигарете. Он всегда был рад скорее выбраться из них. Кэрри ждал его в изнемогающем от зноя Куинстонском аэропорту. 2 вооруженных охранника сидели на заднем сиденье джипа. Гарри кивнул головой в сторону охранников. — Они действительно необходимы? — Да, — сказал Кэрри. — Ты увидишь, почему, если действительно настаиваешь на том, что останешься в Куинстауне. — Я не хочу начинать этот спор опять, Кэрри. Гарри почувствовал раздражение. «Я только хочу получить информацию. Если я буду в центре города, и со мной будет легко установить связь». Когда джип, подпрыгивая, направился к дороге, он добавил, «И если я остаюсь у Ма Чанг, вам легко передать известие, проскользнув в мастерскую швейных машин». Они продолжали разговор, выйдя из джипа, перейдя дорогу и сев в вертолет. Я считаю, единственный способ отговорить тебя — это показать, как все изменилось, — сказал Кэрри. Джоун и другие летчики прибыли. Они приехали вчера вечером из Морсби. Самолет Пайпер Чероки будет использовать Куинстонскую взлетно-посадочную полосу, так как в Маунт-Ида нет специальных приспособлений. Почему мы должны лететь со штурманами? Разве мы не могли бы нанять самолет ВВС? Наверняка они знают территорию лучше, чем 8 летчиков из Морсби. Кэрри рассмеялся. ВВС Пауи все еще мизерные. И что они будут делать, если русские атакуют оба наших самолета? Вертолет нырнул над густым зеленым подлеском, потом полетел на север вдоль береговой линии. Гарри задал свои обычные деловые вопросы. «На шахте дела идут хорошо», — сказал Кэрри. «Продукция выпускается по плану. С персоналом никаких проблем. На огороженной территории фабрики Nexus все находится под контролем, и если дела пойдут плохо, мы готовы. Маунт-Ида легко превращается в небольшую крепость. С тех пор, как Араки взял власть, здесь введен комендантский час от заката до рассвета, поэтому мы не разрешаем никому из работников, черным или белым, появляться в Куинстоуне после 6 часов вечера. Если будут волнения, что будет с персоналом? Помнишь, я говорил тебе, что выдвинули Миндо? Сейчас он руководит местной рабочей силой. Если придется эвакуироваться, его задача — доставить каждого жителя острова в свою деревню или взять его в центральные горы. Отец Миндо Большой чин в горах, поэтому все будут в безопасности, пока волнения не утихнут. Что еще? Больше нечего сообщить, кроме того, что атмосфера с каждым днем становится все более неблагоприятной с тех пор, как Раки был избран президентом пожизненно. Ты поймешь, что я имею в виду, когда попадешь в Куинстаун. В армии много грабежей, воровство и насилие терроризируют мирное население. Остатки прогнившего режима также разложены, как и армия. Кажется, что внезапная власть ударила Раки в голову. Он ведет себя как бесчисленные диктаторы в возрождающихся странах третьего мира. Он еще не заказал трон, обитый горностаями, но я не удивлюсь, если это так будет. «Я думал, что Раки более суровый», — сказал Гарри. Раки никогда не был вождем от рождения. Поскольку он захватил власть, он и его министры имеют такие полномочия, какие и не снились их отцам. Эта власть ударила им в головы. Министры ведут себя более или менее, как им хочется. Он добавил, я считаю, что в Нексусе будет много отставок и требований замены. Жены очень терпеливы, но и они больше не выдержат этих условий. Неужели только 4 месяца правления Раки привели к такой перемене? Кэрри кивнул. «Хотя нет ничего, с чем мы бы не могли справиться. Меня только беспокоит, что ты можешь влипнуть в историю. Нет проблем с продолжением поиска с воздуха, но если ты настаиваешь на том, чтобы остаться в Куинстауне, я бы хотел, чтобы тебя сопровождала пара охранников». Джон и 8 австралийских летчиков ждали в комфортабельной, кондиционированной атмосфере офиса Кэрри. Там был Миндо, который, если не брать во внимание сплющенный нос, выглядел как типичный представитель еврейского племени. У него было такое же сочувствующее, но твердое выражение лица, длинные волосы и борода, а также исходящий от него дух приказа. Это было неудивительно для сына вождя горного племени, который учился в иезуитском колледже в Порт-Морсби и только что перешел от учебы к администрированию. Во время прошлой поездки Гарри на Пауи Миндо был в своем племени. Таким образом, это была их первая встреча. После обмена приветствиями они с интересом разглядывали друг друга. Миндо был выше Гарри и говорил еще меньше. Поскольку он знал Пауи, его попросили присутствовать на совещании по разработке плана поиска. Планы обсуждались несколько недель назад. «Как вы считаете, что случилось с пропавшими людьми?» — спросил Гарри. Миндо не смягчал своих слов. «Если они услышали стрельбу, то могли спрятаться в джунглях. Белые не могут выжить в джунглях. Они, должно быть, погибли». «Вы думаете, они мертвы?» «Возможно», — сказал Миндо. «Но Райский залив — это огромная область охоты на крокодилов. Сейчас никому не нужны крокодилы, поэтому деревенские охотники сидят без денег. Белых могли взять в плен для выкупа. Это ваша надежда». «Тогда почему же они не требуют выкупа?» «Им привычно ждать. Для островитян месяцы ничего не значит. Охотники могли забеспокоиться, поняв важность своих пленников. Они могли спрятать их далеко от Райского залива». «В таком случае, что мы можем сделать? Искать и ждать», — твердо сказал Миндо. «Мои люди могут искать на суше. Белые не могут этого». «Тогда давайте начнем», — сказал Гарри. 4 двухмоторных самолета «Пайпер Чероки» были взяты на прокат несколько месяцев назад на одной из 2 фрахтовых фирм в Порт-Морсби. Гарри предпочел бы самолеты с надувными резиновыми плотами, но их не было. Однако «Чероки» были новыми самолетами. Они будут прочесывать остров, каждый самолет на прицепе будет нести полотнище размером несколько сотен футов, где черным по белому написано «Разожгите костры, Гарри, Нексус». Гарри надеялся, что если экспедицию Нексуса взяли в плен, а это самая оптимистическая из возможностей, то один из этой группы руководителей международного класса даст знать. Пауи в самом протяженном месте имеет длину 240 миль и ширину в самом широком месте 74 мили. Это больше Бельгии и в 3 раза больше штата Коннектикут. Это огромное пространство для поиска, — подумал он про себя. Каждый из 4 самолетов должен был осуществлять поиск на 1/4 части острова и лететь с обычной поисковой скоростью, то есть 60 миль в час. Они будут летать по схеме решетки. Каждый летчик разметил свою крупномасштабную карту на маленький квадрат. Каждый квадрат имел размеры 7,5 на 7,5 миль и площадь 56,25 квадратных миль. На прочесывание этой зоны потребуется около часа. Для поиска по всему острову Пауи требуется 266 летных часов. Если предположить максимум 10 летных часов в день, то это означает всего 27 поисковых дней и, грубо говоря, по 7 дней на самолет. Прибавить к этому дополнительный день на непредвиденные обстоятельства, получится 8 дней на самолет. Они должны были начать поиск на следующее утро, 2 марта, и закончить его вечером, 9 марта. Летчики возвратятся в порт Морсби утром 10 марта. 2 и 3 марта Джоун в нескладном самолете «Утка» начнет поиск вдоль береговой линии. На поисковой скорости он будет медленно совершать полет над 544 милями береговой линии, после чего будет помогать в качестве запасного летчика. 2 марта Гарри на вертолете «Нексуса» начнет путешествие к югу Райского залива, где на суденышке он будет обследовать береговую линию. С ним будет вооруженный переводчик, говорящий на местном диалекте и языке пиджин. Гарри будет постоянно поддерживать связь с летчиком вертолета. После совещания Кэрри и Гарри полетели в Куинстон на вертолете фирмы Bell. Как только вертолет поднялся над бесконечным зеленым ковром джунглей, Кэрри сказал: «Ты очень похудел, Гарри. Хорошо себя чувствуешь?» Гарри кивнул. Он был не только худым, как палка. Кожа туго обтягивала его высокие плоские щеки, но он выглядел возбужденным и усталым. Кэрри заметил и еще кое-что. «У тебя другое ружье. Оно для тебя не мало?» «Это ружье американских пехотинцев», — ответил Гарри. «Специальный калибр, 38-й, фирма Смит и Вессон. Оно достаточно большое для них». Оно достаточно большое для меня. Оно большое для того, чтобы остановить человека, но не прикончить его. С разговорами о том, кого остановить, повремени. Охранники на дорогах напиваются и бывают очень опасны вечером, — предупредил Кэрри. Старайся не ходить один и всегда бери с собой много сигарет. Носи с собой паспорт. У тебя ведь есть постоянная виза? Хорошо. «Я не ребенок», — раздраженно сказал Гарри. «Мы должны удвоить охрану на шахте и на территории фабрики», — сказал Кэрри. «Да, я читал твой отчет. Но ведь ничего не произошло, что оправдывало бы необходимость каких-то действий. Ты беспокоишься, что что-то может произойти?» Дорога от Куинсонского аэропорта к городу была вся разбита. Гарри вздрогнул, когда сказал: «Я бывал бы здесь чаще, если бы Раки определенно согласился на переговоры. Но он не хочет встречаться». «Не беспокойся. Раки знает, что концессия на разработку копий не окончится до конца июня, и он знает, что вы готовы к переговорам, как только он будет готов», — сказал Кэрри. «Джерри Пирс думает, что соглашение следует подписать в первых числах апреля, самое позднее. Юридическому департаменту потребуется для них 3 месяца. В противном случае мы должны будем временно закрыть шахту. Это даст нам только 3 недели на обсуждение, Гарри. И что же? Раки всегда вел переговоры в последнюю минуту. И сейчас он имеет все преимущества, — сказал Керри. Давай я расскажу, как он выиграл выборы. Для начала он организовал их в конце декабря, когда большая часть острова непроходима из-за разливов рек и обвалов. И пока они ехали через лес, где желтые орхидеи свисали с темно-зеленых деревьев, Гарри слушал длинный перечень примеров ужасного обмана и коррупции. Кэрри закончил. И в областях, недружественных к Раки, солдаты вели стрельбу по мишеням рядом с пунктами голосования. Неудивительно, что мало кто проголосовал. «Кто же голосовал за демократию?» — спросил Гарри. Кэрри рассмеялся. Уже позади остались высокие деревья джунглей. Они ехали по возделанной земле. Неудивительно, что Раки был избран президентом пожизненно. Впереди они могли видеть заброшенные хижины Шантитауна. Гарри наклонился вперед и вскричал: «Я никогда не видел так много солдат в Куинстауне!» Кэрри спокойно сказал: «Некоторые люди еще помнят время до 1975 года, когда на острове не было разложившейся армии, а была хорошая полиция. Теперь у нас нет полиции, а есть новые так называемые силы обороны, пополняемые за счет филиппинских наемников и любых молодых туземцев». Когда они приблизились к отелю Ма-Чанг, Гарри заметил новую вывеску над входными дверями. Ярко-голубыми буквами было написано: «Президент отель». «А что не в порядке с молодыми туземцами?» — спросил Гарри. «Сначала молодые вольнонаемные из близлежащих племен вели себя сносно, но сейчас они голодают, им мало платят, и они вымогают еду и деньги на пропускных пунктах». «Много ли пропускных пунктов?» «Ты увидишь 3 на протяжении мили. Они останавливают каждую повозку и велосипед. Если у тебя нет выкупа, ты рискуешь быть избитым ботинками или прикладами ружей. Они тратят все деньги на выпивку. И ты знаешь, какими они становятся, когда выпьют?»